Глава седьмая. Ломая лед. Страж богов, надсадно дыша, с трудом добрел до берега и тяжело опустился на песок. Голова легла на широкие лапы, глаза устало закрылись, и только бока вздымались часто-часто. Наглая волна, пробежав дальше других, плеснула солеными брызгами в нос, но зверь лишь недовольно фыркнул и остался лежать на месте. Сил двигаться просто не осталось. «Да, теперь на турнире ты мне не помощник. Я лишился своего главного козыря и самого надежного защитника, но пути назад уже не было». По возвращении из рейда за сыном царицы меня затянули тренировки с нагом, но в усилении нуждался не я один. 14 дней назад. Осирей осторожно принюхивается к лежащему перед ним пульсирующему ярко-синему кристаллу с белоснежной дымкой внутри. От него веет лютым холодом, даже камень, на котором тот лежит, покрылся легкой ледяной коркой, хотя я положил кристалл буквально пару секунд назад. «Ну что, попробуешь?» — спрашиваю я, внимательно наблюдая за действиями и ощущениями мантикоры. «В прошлом сражении нам сильно досталось. Пробужденный ото сна древний демон — едва не убил моего верного друга и помощника. И если бы не подаренный Палладиусом щит света и кристалл жизни, съеденный стражем богов в склепах Беренхеля, то, возможно, мы бы и не смогли пережить тот бой. Так что сейчас я хочу сделать своего защитника еще чуточку сильнее». Кристалл, лежащий на камне, был сердцем силы могущественного ледяного духа, превратившего в кошмар жизнь обитателей более чем половины мира, и только жаркое солнце тропиков смогло остановить его. Сам этот дух в итоге был сражен в чудовищной битве демонов и духов друг с другом и с сыном Немерона в ловушке, созданной нагом, а его сердце стало моим трофеем. Осирей подошел чуть ближе и осторожно лизнул лежащий перед ним кристалл. По телу пробежала волна холода, заставив могучего зверя поежиться. Его создали из огня и камня, а то, что лежало сейчас перед ним, было воплощением противоположного начала и шло вопреки его природе. И все же он, чуть выждав, снова лизнул кристалл, прислушиваясь к ощущениям внутри себя. Клокочущий холод, порывы ледяного ветра, торосы льда и сияние полярной ночи, снежинки, падающие с небес, и все это смешано со злостью и родившейся из нее неизбывной ненавистью ко всему, в чем горит огонь жизни, к ходячим источникам тепла. Нет, эта сила, она не могла стать его частью. Страж богов четко это ощущал. Он не в состоянии ее поглотить, но может побороть. Вступив с ней в схватку, Осирей сам станет сильнее, если только одержит победу. И сейчас он осторожно принюхивался к кристаллу, стараясь ощутить глубину и мощь сохранившейся в нем силы, чтобы выяснить, сумеет ли справиться с этим врагом. Сумеет. Четкое осознание этого пришло не сразу. Оно нарастало по мере того, как зверь все глубже всматривался и более полно ощущал врага. Его чутье улавливало тонкие пульсации силы, осязало их мощь, и лишь затем пришло понимание, что с этим противником можно совладать. «Сколько времени это займет?» — попытался донести до Мантикоры свою мысль. «Скоро турнир, и я не мог себе позволить надолго остаться без своего главного оружия». Время. Страж богов не слишком четко представлял себе, что это. В его сознании нет такого понятия. Он либо спит, либо действует, когда я призываю его. День, ночь, месяц, год — для него это лишь слова, не связанные ни с чем. Как же все сложно. Надо думать, как изменить свой вопрос так, чтобы Ассирей сумел его понять. Приходится использовать аналогии. Вспоминаю склепы Беренхеля, бой с химерологом и кристалл жизни, после поглощения которого мой помощник впал в спячку в самый неподходящий для меня момент. Эта схватка будет дольше, чем усвоение и восприятие той силы. Я шлю образы и воспоминания, стараясь как можно более четко и просто передать свою мысль. Ответ приходится ждать. Я слышу, как тяжело ворочаются мысли в голове зверя. Ему даже думать о подобном непросто. Он словно сравнивал возможности врагов. Если зеленый пульсирующий кристалл был легкой добычей, так и просившийся, чтобы ее съели, то ледяной походил на холодного ежа, свитого из игольчатых нитей силы. Наконец страж расправил плечи и гордо рыкнул. Это не настоящий враг, уже кем-то побежден, погиб. Ассирей с презрением глянул на кристалл, лежащий перед ним. Здесь всего лишь частица, несущая отголоски былой мощи. Он сумеет ее победить. Но как быстро зверь соизмерял себя, свою возросшую силу. Схватки с опасными врагами меняли его. Каждый побежденный противник оставлял после себя новый опыт и знания. Теперь он совсем не тот, каким был, когда я в первый раз его пробудил. Предстоящее сражение Ассирея не страшило, а наполняло предвкушением. Он не испугался бы и драки с тем существом, чьим сердцем когда-то был кристалл, вот только не был бы столь уверен в своей победе. Решение за мной. Нужно все обдумать. До начала турнира 30 с небольшим дней. Все это время я не планировал с кем-либо сражаться или кого-то спасать. Максимум тренировки да небольшие вылазки за пределы двойной спирали. Без Ассирея в них я смогу обойтись. Решено. Действуй. Обжигающе холодное крошево скрипит на зубах. В голове будто бы взрывается ледяная бомба, вымораживая все. Мороз парализуя, разливается по телу, но из груди навстречу расползающемуся холоду выплескивается жар. Пламя родной силы и стужа немного отступает. Битва началась, заставляя тело Ассирея сотрясаться от судорог. Приказ и мантикора пропадает, отходя в глубину сознания, чтобы продолжить борьбу уже там. 4 дня спустя. Меня закрутили тренировки, бои, лавина новых знаний, жестокие проверки усвоенного, зубрежка и наработки рефлексов, и снова поединки, чтобы появилась возможность применить все это на практике. Шепчущий выжимал из меня все соки, не оставляя мне сил даже на самые простые мысли, а параллельно внутри Ассирей сражался со своим врагом. И вот схватка завершена. Судороги борьбы с поглощенной Ассиреем силой наконец прекратились. Я чувствовал его удовлетворение от того, что враг наконец побежден, хотя сражение и оказалось намного тяжелее, чем он изначально предполагал. Подросток явно переоценил свои силы. Легкой победы не получилось. Это было тяжелое противостояние со своими успехами и поражениями. Я, встревоженный происходящим, призвал его на следующее же утро, но вместо грозного стража богов передо мной явился обессиленный тяжкой болезнью зверь, не способный даже стоять на ногах. Он грустно лежал, а попытка встать мгновенно отняла у него остатки сил. Дрожащие лапы просто не удержали могучее тело в броне, и мантикора рухнула на землю. В панике, не зная, что делать, я стрелой побежал в дом чаш к единственному, кто мог бы хоть что-то подсказать мне или как-то помочь. Я был готов отдать право на любое количество вопросов, лишь бы получить ответ на этот один. Дирус, молча меня выслушав, на несколько долгих минут отошел. Вернувшись, он принес большую чашу с горячим бульоном, водрузил ее передо мной на стол, а потом, чуть подумав, сказал: Это поможет лишь на время. Тут нужно что-то более мощное, особое лекарство или качественный экстракт жизни, причем концентрированный, чтобы поддерживать силы в теле. Огонь и лед, — он покачал головой. Чем ты думал? Пламя со временем, конечно, прогонит холод, просто тело раньше не выдержит этой борьбы. Выйдя из таверны, я тогда сел прямо на пружинищую поверхность двойной спирали, привалился спиной к стене и начал перебирать возможные варианты. Шепчущий, у него наверняка что-то подобное найдется. Но это значит снова залезать к нему в долги. Хозяин дома чаш, этот тоже своего не упустит, да и не лекарь он, не факт, что сможет помочь. Но я должен был что-то предпринять. Кот, обмахнув хвостом, привалился к моему боку. Этот гуляка почти не появлялся дома, но каким-то чудом, услышав мои переживания, сразу же оказался рядом. Я разрешил защите сделать исключение на мыслеобмен с ним. Его сознание тут же потянулось ко мне, спрашивая, что случилось, и я не побоялся ему обо всем рассказать. Кот лишь насмешливо фыркнул на мои сметенные мысли. «Зачем просить кого-то, если нужное у тебя уже есть?» И прислал образ шишки из хранилища вещей с зелеными тягучими каплями масла, выступавшими из нее. Эта концентрированная жизненная сила, неудержимо манящая и пьянящая любого неподготовленного к ее поглощению – трофей, оставшийся от погибшей команды собирателей сокровищ, который мог теперь спасти Осирею жизнь. Дальше был забег домой, куда уже были перетащены все вещи из хранилища. Я бережно собрал зеленоватые капельки с поверхности шишки и, следуя советам кота, разбавил их водой. Мой усатый помощник сидел рядом и контролировал процесс. По расширенным зрачкам и напряженной позе было видно, как его притягивает смола, но он не попросил себе ни капельки. Когда все было готово, я вновь призвал Осирея. Тот, обессиленный, даже не смог поднять головы, с трудом приоткрывая замутненные глаза. Затем он уловил запах эссенции жизни, исходящей от воды, сравнявшейся по цвету с изумрудом. С трудом приоткрыв пасть, зверь лизнул жидкость, и по его телу пробежала животворящая волна силы. На это он отреагировал почти сразу, приподнявшись, надолго припал к чаше, выхлебав все до капли, а затем с аппетитом опустошил миску бульона. По всему его изможденному телу разлилось приятное тепло. Насытившись, Осирей снова прилег. Я почувствовал его желание заснуть и отозвал обратно в амулет. Еще неделю спустя. Так каждое утро в течение долгих дней мы вместе боролись с болезнью. Отрывая часы от столь необходимого при свалившихся на меня нагрузках сна, я вставал, стараясь не разбудить Саймиру, и спешил в дом чаш, чтобы успеть до тренировки. Дайнов хватало, и на заказы нужных блюд и вкусняшек для мантикоры я их не жалел. Затем в личный дом собрать все крупинки зеленоватой смолы, которыми щедро сочилась шишка, растворить их в родниковой воде, призвать Осирея и напоить, потом покормить и дать возможность подышать свежим морским воздухом, полюбоваться небом и облаками. Это благотворно влияло на него. Вчера он смог нормально ходить и попытался бегать. Даже вступление в лигу не порадовало меня так сильно, как свободные шаги выздоровевшего зверя. Все, наконец-то завершилось. Я облегченно выдохнул, только сейчас до конца осознав, как сильно переживал за друга все это время. Огромный камень, что я тащил последние дни, наконец спал с моих плеч. Стало так легко и хорошо, что захотелось петь. Вскочив на ноги, я радостно заорал во все горло, распугивая птиц на деревьях. «Живой!» Осирей откликнулся сразу, стоило лишь мне его позвать, будто сам жаждал увидеть меня. Огромный зверь возник, широко расправив плечи и гордо подняв голову, явно красуясь передо мной. «Вот он я, смотри какой!» Преодолев болезнь и выстояв в тяжелой борьбе с силой льда и стужей, страж богов изменился. Он стал больше, внушительнее. Массивные могучие лапы сравнялись толщиной со стволом приличного дерева. Когти могли поспорить размером с хорошим кинжалом. Шерсть на шкуре стала гуще и из коричневой с теплым желтым отливом сделалась белоснежно-золотистой, а по кромке, покрывавшей тело брони, теперь бежал новый узор, напоминающий изморозь, появляющуюся на стеклах при первых морозах. «Какой ты у меня стал красавец!» — не выдержав, мысленно шепнул я, получив от Осирея отклик в виде целого моря ликования и благодарности. Он ничего не забыл. Затем зверь оглянулся, ему явно не терпелось увидеть свое преображение. Я подсказал ему путь до озера, и Мантикора, радуясь вновь обретенной силе, помчалась туда, распугивая по пути птицы диких хрюшек. Добежав до воды, Осирей долго любовался собой в ее отражении, то поворачиваясь боком, то наклоняя голову, чтобы лучше рассмотреть узор на броне. Затем коротким прыжком он оказался возле небольшого дерева, взмах лапы, и оно улетает в сторону, распадаясь на части в воздухе. Моего друга прямо переполняло от радости. Он оглянулся по сторонам, подыскивая, на чем бы еще опробовать свою силу, и, сгорая от нетерпения, прямо сейчас с кем-нибудь подраться. Я вынужден был его осадить. Уже забыл, как чуть не умер, поглотив чужую тебе энергию. Тогда ты тоже думал, что легко с ней справишься. От моих слов молодой зверь виновато опустил голову. Он недооценил врага, ошибся, не смог правильно сопоставить силы и очень меня этим подвел. «Больше так не поступай», — мысленно шепнул я. «Лучше не вступать в сражение, если не уверен, что в нем победишь. Пока ты жив, у тебя всегда много вариантов, чтобы что-то изменить. Только у смерти дорога в один конец». Я чувствовал мысли Осирея. Недавний триумф над демоном сильно окрылил его, позволив считать себя почти непобедимым, так что все произошедшее после поглощения ледяного кристалла стало хорошим уроком как для него, так и для меня. Болезнь и борьба со стужей сблизили нас, позволив намного лучше понимать друг друга. Тихий звон легонько царапнул сознание, сообщил мне о пришедшем письме. Игра хаоса вновь напоминала о себе. Доступа к книге в этой форме у меня не было, и я нехотя отозвал Мантикору в амулет, пообещав, как только появится возможность, дать волю побегать и порезвиться. Прочитав пару пришедших писем, срочно отправился в нашу беседку. Медж просто так звать не будет. Двойная спираль гудела, как переполненный пчелами улей. Небольшие кучки шушукающихся игроков попадались практически везде, отовсюду доносился гул разговоров, а в воздухе витало возбуждение. Еще бы! Владыка объявил о грядущем турнире, где каждый желающий может испытать свои силы в бою, чтобы получить в награду приз из рук смеющегося господина, занять место в совете старших, обрести власть, славу и верного спутника, богатство. Даже меня, узнавшего о грядущем событии еще малый цикл назад, то, как о нем было объявлено, сумело впечатлить. У каждого игрока, где бы в тот миг он ни был, перед мысленным взором в правом верхнем углу появился символ двойной спирали. Стоило на нем сосредоточиться, и перед служителем хаоса возникала книга. Засветившись, она словно от внезапного порыва ветра распахивалась, и над ее страницами появлялась знакомая физиономия распорядителя арены в высоком черном цилиндре. Ехидно ухмыльнувшись, гремлин начинал весело вещать. «Радуйтесь, смертные, ибо ваш владыка дал вам еще один шанс проявить себя. Каждый из вас получает возможность сразиться на турнире тысячелетия во славу нашего господина, показав свой ум, силу и хитрость. Став победителем, и, поднявшись на самую вершину, вы обретете награду, достойную героев. Счастливчику будет уготовано место в совете старших, вечная слава и божественный артефакт из рук самого владыки». Хитро подмигнув, он продолжил излагать правила. «Турнир разделен на три ранга для игроков, полководцев и владык. В нем будет дозволено применять лишь те силы, что дарованы вам смеющимся господином». На этих словах я, когда слушал сообщение в своем доме, досадливо сморщился. А Сирей в этом испытании мне, к сожалению, не помощник, а жаль. Очень жаль. «Во время поединков можно использовать лишь карты, принадлежащие самому игроку», — продолжал верещать гремлин. «Любой, рискнувший испытать судьбу, может заявить о принятом решении, раскрыв свою книгу. У каждого из вас есть письмо-приглашение, ответив на которое, вы станете участником турнира. Количество участников в каждом ранге будет объявлено лишь после его начала в качестве подарка для всех, претендующих на звание чемпиона. Уровень силы их карт будет поднят до черного ранга. С подробными правилами турнира вы сможете ознакомиться непосредственно в направленном вам приглашении». «У меня все!» — гремлин весело скалился и, прищурившись, указывал на слушающего пальцем. «До встречи на турнире!» И зеленая рожа пропадала. А меня ждал настоящий скандал. Я добрался до нашего убежища так быстро, как только смог. Меджа в нем уже не было. Саймира всегда была умной девочкой, и сложить 2+2 сумела раньше, чем гремлин закончил для нее свою речь. Встречи с нагом и бесконечные тренировки, о цели которых я не мог ей сообщить, мгновенно превратились в цельную картину. И едва она осознала, к чему все это время я готовился, грянула буря. Иными словами, произошедшее я описать не мог. Страх за меня, гнев на нага, турнир и всю эту чокнутую игру, злость на то, что я принял это решение без нее, и лишь хаос знает, что еще. Все это и многое другое смешалось в столь бурный коктейль, что мое срочное прибытие оказалось бессмысленным. Слушать меня просто не стали. Я даже вынужден был сбежать, опасаясь, как бы моя возлюбленная не сгорела в черном пламени хаоса. При ее нынешнем настрое, желании придушить меня собственными руками, чтобы не мучился, любое крепкое прикосновение могло быть расценено игрой как попытка убийства. Спустя час я вернулся в разгромленную беседку. Всюду свисали клочья с такой любовью подобранных накидок и мягких подушек, острые осколки графина хрустели под ногами, а фрукты вместе с блюдом валялись далеко на дорожке. Моя девочка, хмуро глянув на меня, молча продолжила цедить вино из бокала. Видно, что Анир еще долго бушевала после моего ухода, но теперь успокоилась. Я, сев напротив, без спроса подхватил бутылку и, плесканув подруге в бокал, сделал большой глоток из горла. Вино сладкой волной прокатилось внутри и, осев в желудке, согрело на миг тело. Саймира, хмуро глянув на меня, глухо спросила: «Зачем? Для чего сейчас этот риск? Мы заложили фундамент, создаем клан под себя. У нас есть основа для будущего развития и цель. Ты понимаешь, что нам теперь не нужен Нак? Он для нас обуза и лишняя угроза. Даже если каким-то образом сможешь победить, ты все равно останешься для всех вокруг целью номер один. Его враги станут твоими врагами, а друзья... У него их просто нет. Лишь временные союзники. Да о чем я говорю?» В раздражении, не выдержав, она встала и принялась ходить по беседке, отшвыривая с пути осколки. «У нас есть сад камней, алхимический стол, контакты с Лигой и клубом собирателей сокровищ. А ты бросаешь все это, отправляясь в очередную авантюру, предложенную тебе нагом. Снова таскаешь для него яйца из логова дракона. Тебе все риски, а ему прибыль». Саймира на миг замерла, посмотрев на меня. Красные от слез глаза, вся взъерошенная и замученная. Она была такой беззащитной в этот миг. Подойдя ближе, я крепко ее обнял и тихонько прошептал на ухо: «Ты многое не знаешь обо мне, солнышко. И потом, у меня есть преимущество, которое вряд ли будет у всех остальных. Кольцо на пальце и золотое пламя, горевшее на моих картах. При прочем равном преимущество в силе атакующих заклинаний на 25% при таком же ослаблении вражеских карт. Это очень серьезно. И в отличие от Асирея, кольцо, дарованное лично смеющимся господином, будет действовать на турнире. Но повторять известное я не стал. Вместо этого, чуть отстранившись, посмотрел Саймире в глаза. «Котенок, ты знаешь шепчущего? Скажи, он дурак?» Та, не сразу поняв вопрос, удивленно посмотрела на меня, а затем отрицательно качнула головой. «Нет, кто угодно, но не дурак. Подлая, мерзкая, расчетливая скотина, просчитывающая каждый шаг, это да, но точно не дурак. В таком случае он не стал бы тратить столько времени и ресурсов на мою подготовку, если б не верил в мою победу». Анир, тут же подобравшись, уточнила: «А он много вложил?» Это вопрос был крайне важен для нее. Он должен был показать степень заинтересованности Нага в моем выживании. Слова, обещания — все это пустое, особенно если некому за них потом спросить. Но вот уже потраченное — это да. «Три великих эликсира», — спокойно ответил я, а Саймира невольно охнула, сразу поняв, о каких суммах идет речь. «А еще один великий эликсир таланта». С этими словами резной фиолетовый фиал покинул зачарованный кармашек у меня на поясе. Я оставил про запас. Один уже принял, но часто использовать их нельзя, нужно делать перерывы. «А остальные какие?» — деловито уточнила девушка, аккуратно беря флакон из моих рук. Зелье таланта было самым дешевым из всех великих зелий. Оно, в отличие от остальных, не давало постоянных прибавок, а лишь на время увеличивало способности к обучению. Зелье телесной мощи и эликсир четырех стихий. Еще одно великое зелье духовного роста он обязан передать мне после завершения турнира в случае моей победы. Плюс курс интенсивных занятий в тренировочном зале под замедлением времени с одним из старейших игроков в двойной спирали. Оплата тренировок с лучшими из инструкторов. Тактика, стратегия, отработка арен. Знания те, которые просто нельзя купить. Например, о синергии заклинаний, налагающихся эффектах карт, взаимно усиливающих друг друга, полная поддержка дома змеи на время турнира с исчерпывающей информацией о возможных соперниках. Это много, и за деньги подобного не купить. Да я и сам многое могу. Резко ускорившись, я выхватил заколку из волос Саймиры, а затем легким усилием вогнал ее на всю глубину в одну из деревянных балок в беседке. Для Анир все эти действия просто размазались в воздухе. Она ничего не сумела толком разглядеть. Легкий ветерок взъерошил волосы, а затем ее шпилька уже торчит в деревянной стойке, уйдя в прочное дерево практически целиком. Я с доброй усмешкой глянул на нее. Техника Кинкора, пронзающий удар, где оружие служит лишь инструментом воли. Нечто подобное я могу проделать даже пальцем. И еще одно усилие воли, и моя правая рука начала стремительно твердеть прямо на глазах, обрастая каменной коркой. Небрежно полоснув по ней ножом, и лезвие со скрипом отскочило, не сумев пробить защиту. «Эту технику я только начал изучать», — прокомментировал свою трансформацию. «На завершающем этапе тело должна покрывать алмазная чешуя, делая его на время практически неуязвимым для физических атак». Саймира осторожно провела рукой по шершавой каменной броне и всерьез задумалась о сказанном. Теперь все предстало перед ней несколько в ином свете. Великие эликсиры — это серьезно. Она лишь вскользь слышала о тех, что назвал Рен, но в силу специфики своей работы отчетливо знала, что их купить нельзя. Ни на аукционе, ни в лавках зелий они не появляются, слишком дорого стоят. Изготавливается только под заказ, да и то очередь на покупку расписана на десятилетия вперед. а в силу сложности изготовления, огромной стоимости ингредиентов и риска того, что зелье не удастся, велика вероятность того, что конца очереди можно так и не дождаться, раньше закончив игру или, что более вероятно, погибнув. И то, что Наг передал их Рену, лучше любых слов говорило о серьезности его намерений. Таким не рискуют, это слишком дорого, и даже не в плане дайнов. За флаконы, вложенные в подготовку к турниру, шепчущий мог получить гораздо больше, чем просто деньги. За эликсир телесной мощи, навсегда увеличивавший физические возможности тела, можно купить помощь целого дома, если передать зелье его лидеру. Или получить редкую услугу, за которую просто дайны не возьмут в принципе. «А что делает зелье четырех стихий?» — спросила она, по-новому посмотрев на любимого. «На 20% повышает сопротивление к урону четырьмя основными стихиями. Землей, воздухом, огнем и водой». «Да, зелье стоит своих денег», — про себя решила Саймира. «Ведь эффект от него сохраняется навсегда. Поэтому их так и стремятся получить полководцы, а особенно владыки, покидающие игру. Ведь атрибуты хаоса после завершения игры им будут больше не подвластны, и триумфаторы останутся лишь с тем, что сумели накопить, что не подвластно игре, в том числе и с усилениями, полученными от выпитых эликсиров. Жаль вот только, что каждое из великих зелий, кроме эликсира таланта, можно выпить лишь раз в жизни». «А с картами Наг поможет?» — чуть успокоившись, спросила она. «С этим сложно», — чуть помрачнев, ответил Рен. «Ты же знаешь, по правилам можно сражаться только своими картами. Плюс нужно оставить место для возможных трофеев. Да и сам шепчущий собирается принять участие в турнире. Он хочет залог, нечто достаточно ценное, что сможет компенсировать его дому потерянные карты в случае моей гибели. Насколько я понимаю, он хочет частично подстраховаться, не складывая все яйца в одну корзину». «Справедливо», — кивнула девушка, понимая логику Нага. Ее мозг невольно уже начал анализировать все услышанное. Соотношение ожидаемых рисков, оценка возможных потерь, уровень угрозы и получаемой выгоды. Она наверняка многого не знала, но уже услышанное позволяло ей сделать выводы, и из безумной смертельной авантюры поступок Рена превратился в продуманный план с получением доступа к ресурсам, иными путями в ближайшем будущем недоступным. Шепчущий вложился в подготовку очень серьезно, наверняка взвесив возможные риски и зная на порядок больше, чем она. В принципе, его выгода очевидна. Получить лояльного к себе члена Совета Старших – это немало, и создает большие возможности для политики и воздействия на принятие решений Советом, тем самым увеличивая влияние Нага во всей двойной спирали. С другой стороны, титул чемпиона навсегда останется с Реном, как и прочие награды. О проигрыше на турнире она даже думать не могла. Место в Совете Старших – это власть, она даже слегка опешила от возможных перспектив. И это только в торговле, а кроме того, слава. Привлекать рекрутов в клан, в котором состоит чемпион, будет намного проще. Тень славы Рена ляжет на весь клан. В игре хаоса, где многое определяет сила, большинство просто не станут связываться с тем, кто сумел выжить и победить на турнире тысячелетия. Все это и откат от отпустившего нервного напряжения, да еще проклятый алкоголь. В итоге от мыслей невольно закружилась голова. Рен подхватил девушку и присел на скамейку, усадив Анир к себе на колени. «Не забывай о твоем подарке», — шепнул он. «Щит древних теперь часть меня, а не внешняя сила. Он защитит от большинства ментальных атак типа оглушения, страха или контроля разума. Это большое преимущество в бою, особенно если о нем не знает враг. Кроме того, турнир можно покинуть добровольно, не сразу, а на определенных этапах. Но можно. Об этом мне сказал Наг. Так что, если все пойдет плохо, просто откажусь от дальнейшего участия и не буду строить из себя героя. А уж сито предварительных отборов, думаю, пройти смогу. Конечно, многое зависит от формата турнира, назначенного на этот раз, но справиться с этим я должен». «Обещаешь?» — Саймира заглянула в глаза Рену, и тот, посерьезнев, ответил: «Да». Некоторое время они просто сидели в тишине, обнявшись. Затем Анир негромко спросила: «В течение какого периода ты будешь обязан обеспечивать политическую поддержку Нага?» 200 лет. На эти слова девушка попыталась возмутиться, одновременно поудобнее устраиваясь на коленях. «Долго», — буркнула она, но, чуть подумав, продолжила фразу. «Ну ничего, мы подождем. Зато потом...» И вот теперь, спустя 3 дня после того памятного разговора, закрыв перед турниром еще одно из данных обещаний и позволив Осирею вволю набегаться, Рен вспоминал слова подруги. Он невольно грустно улыбнулся, не слишком разделяя вспыхнувший оптимизм Саймиры. «Турнир хаоса — это опасно, но он сделает все, чтобы в нем выжить и победить».